Глава 4. А 25 апреля Гитлер снова метнулся в безудержный оптимизм. В этот день генерал Вейдлинг явился к нему с очередным докладом. Доклад был достаточно мрачен. Гитлер слушал молча, устремив глаза в железобетонный потолок, который действовал на него успокоительно. Каково же было потрясение Вейдлинга, когда Гитлер принялся возражать ему? Гитлер не мог не знать, что еще вчера, 24 апреля, войска маршала Жукова овладели к западу от Берлина радиоузлом Науэн со всем его оборудованием и персоналом, врезались в самый Берлин, заняли в северной его части квартал Панков, в западный квартал Тегель, в восточный Силезский вокзал, а сегодня, 25 апреля, перерезали все пути из Берлина на запад, соединились северо-западнее Потсдама с частями Первого Украинского фронта и таким образом завершили полное окружение Берлина. Шла великая битва на всей площади Берлина, заставленной каменными джунглями. Наступление не замедлялось ни на один час. Эшелоны наступали беспрерывно и посменно. Первый днем, второй ночью. Противник не имел возможности закрепляться на рубежах. За кажущимся хаосом уличных боев стояла стройная система наступления, тщательно продуманная и неуклонно воплощаемая нашим командованием. Войска генерала Берзарина вышли к площади Александерплац. Танки генерала Богданова прорвались северо-западнее Тиргартена. Дивизии генерала Чуйкова и танки генерала Катукова форсировали Ландверканал, войска генерала Кузнецова достигли укрепленного района Рейхстага с севера. Армия генерала Перхоровича обошла Берлин с юго-запада и соединилась с частями маршала Конева. Берлин был замкнут в кольцо. А там, на западе, фельдмаршал Монтгомери и генерал Брэдли со стремительностью, которая им так недоставала раньше, пустились в запуски к Берлину. Это походило на скачки без препятствий. Был в Берлине человек, который ждал их с истерическим нетерпением – Гитлер. Бой постепенно сгущался к центру. Здесь образовался как бы остров – Александерплац, Тиргартен, Рейхстаг, бешено защищаемые гитлеровцами. На перекрестках были вкопаны немецкие танки, как доты. Из-под воротин выглядывали немецкие зенитки с необычно низким наклоном стволов, предназначенным для наземного боя. Наши железнодорожники, проникшие к Силезскому вокзалу, перешли его пути. Тут же по этой колее подкатили крепостные орудия. Эти махины открыли огонь по центру. Каждый снаряд весил полтонны. Советские воины дрались с упоением, чувствуя, что заколачивают последние гвозди в гроб гитлеровского фашизма. Гитлер знал обстановку, но его ограниченный, самовлюбленный умишка не мог оценить и истолковать ее. Самонадеянное германское командование издавна страдало раздутым самомнением. За 27 лет до того, в 1918 году, старый опытный генерал Людендорф, накануне краха Германии в Первой мировой войне, заявил, что военное положение не дает оснований для пессимизма и что невозможно сомневаться, что Германия выйдет из войны победительницей. Старое прусское чванство делало германскую военщину недальновидной. В ответ на неопровержимые доводы генерала Вейдлинга о безнадежности положения, Гитлер принялся отрывочно выкрикивать, беспорядочно тыкая дрожащим пальцем в карту. «Скоро положение улучшится. 9-я армия подойдет к Берлину. Она ударит по русским. Я приказал». «Подойдет также 12-я ударная армия генерала Венка с запада. Она ударит по южному флангу русских. Таков мой приказ». «Не все. С севера подойдут войска генерала Штейнера. Удар по северному крылу русских. Вы увидите, генерал, все изменится в нашу пользу». «Я слушал Гитлера с ужасом», — вспоминает Вейдлинг. «Для меня была ясна несбыточность его планов. 9-я армия была окружена и вела тяжкие бои, армия генерала бронетанковых войск Венка была обескровлена, я также не верил в наличие войск у Штейнера. Генерал Вейдлинг выразился излишне сдержанно. От армии Штейнера к этому времени остался только штаб, располагавшийся к северу от Берлина, ибо еще в марте армия эта была наголову разбита войсками Первого Белорусского фронта. Что касается 12-й ударной армии, то она фактически состояла из трех дивизий, укомплектованных 17-летними курсантами, и именно в этот день упала на Эльбе в гостеприимно подставленные американские объятия. А 9-я армия в это время была окружена и доколачивалась нашими войсками. Вся берлинская оборона, с таким каллиграфическим усердием расписанная гитлерскими генштабистами, разлетелась в прах. Гитлер призывал призраки. И долго еще в эфире сновали его истерические вопли, уловленные нашими радистами. Где 12-я армия? Где Штейнер? Почему Штейнер не наступает? Где штаб Штейнера? Когда 12-я начнет наступать? Фашистские бандиты были верны себе. Все вокруг переменилось. Они одни сохраняли стиль своего существования. Продолжали лгать друг другу, себе, народу, продолжали грызться из-за власти. Прибыла по радио телеграмма Геринга. Это было 26 апреля, то есть за несколько дней до капитуляции. Об этой телеграмме Вейдлингу рассказал вновь назначенный начальник штаба генерал Крепс, единственный, с кем Вейдлинг в этой атмосфере всеобщей взаимной ненависти сохранял приличные отношения. В телеграмме Геринг напоминал Гитлеру содержание одной из его речей в Рейхстаге. Гитлер в этой речи заявил, что в тот момент, когда он не в состоянии будет более руководить государством, он отдаст власть и руководство Гессу, а в отсутствие Гесса – Герингу. И вот Геринг в своей телеграмме указывал, что ныне Гитлер оторван от страны и что, следовательно, он должен передать руководство ему, рейхсмаршалу Герману Герингу. Гитлер категорически отклонил требования Геринга и угрожал ему при этом какими-то чрезвычайными мерами. Специальным приказом он передал власть в Южной Германии генерал-фельдмаршалу Кессельрингу, в Северной – гросс-адмиралу Денницу. По словам генерала Крепса, в ответной телеграмме Гитлера Герингу присутствовало его любимое слово «расстрел». Геринг был арестован, как рассказывает стенографист Гезель, эсэсовцами в Берхтесгадене. «За что?» – фальшиво закричал имперский маршал, разряженный с попугайной пестротой в светло-голубой замшевый мундир, красные сапоги с золочеными шпорами и фантастический головной убор. «Не я ли 23 года боролся за фюрера?» Толстяка потащили в тюрьму в Куфштейне. Поистине поразительное зрелище представляло собой эта свалка фашистских псов над костью, которой уже не было. Между тем продолжалось завоевание Берлина. Пал парк Трептов, кварталы Нейкель, Моабит, с юга Чуйков взял Темпельгоф, воздушную гавань Берлина.